Оно было надорвано почти до половины, как будто его хотели разорвать или бросить, как ненужную бумажонку, но потом раздумали. На нем была черная печать с венделем «Д», очень заметным, и адрес, написанный мелким женским почерком. Письмо было адресовано самому «Д», министру. Оно было кое-как, по-видимому, даже с пренебрежением, засунуто в одно из верхних отделений сумочки. При первом взгляде на это письмо я решил, что его-то я и ищу. Конечно, вид его совершенно не соответствовал описанию префекта. Тут печать была большая, черная, с вензелем «Д». Там маленькая, красная, с гербом герцогов «С». Тут стояло имя «Д», и адрес был написан мелким женским почерком. Там имя королевской особы, написанное смело и размашисто. Только размером они походили одно на другое. Но этот контраст лишь усилил мои подозрения. Письмо грязное и засаленное, что никак не вязалось с методическими привычками «Д», было надорвано, словно пытались внушить мысль о его ненужности. И оно лежало, как я и ожидал, на самом виду. Я затянул свой визит сколько мог. И, беседуя с министром на тему, которая, как мне было известно, всегда интересовала и захватывала его, не сводил глаз с письма. Благодаря этому я до мелочей запомнил, как оно выглядело и в каком положении лежало. Сверх того, мне удалось сделать открытие, уничтожившее мои последние сомнения. Рассматривая сгибы, я заметил, что они смяты больше, чем нужно. Такой вид имеет бумага, если ее сложить, потом расправить, разгладить и затем снова сложить в обратную сторону по тем же изгибам. Этого было совершенно достаточно. Я убедился, что конверт был вывернут наизнанку, как перчатка. Снова сложен и снова запечатан. Я простился с министром и ушел, оставив на столе золотую табакерку. На другой день я явился за табакеркой, и мы с увлечением возобновили вчерашний разговор. Вдруг на улице раздался выстрел, затем отчаянные крики и шум. Д кинулся к окну, отворил его и высунулся на улицу, а я подошел к сумочке, схватил письмо и сунул в карман, положив на его место факсимиль, точное подобие конверта. Я приготовил его заранее дома, сделав очень удачно слепок с вензеля «Д» при помощи хлебного мякиша. Суматоху на улице произвел какой-то полоумный, выстрелив из ружья в толпе женщин и детей. Впрочем, выстрел был сделан холостым зарядом, так что виновника отпустили, приняв его за помешанного или пьяного. Когда он удалился, Д отошел от окна, а я занял его место. Вскоре затем я простился и ушел. Мнимый помешанный был подкуплен мною. «Но зачем вам было подменять письмо?» — спросил я. «Не лучше ли было в первое же посещение схватить его и уйти?» «Д», — возразил Дюпен, — «человек отчаянный, готовый на все. И в его особняке найдутся преданные ему люди. Если бы я решился на такую выходку, мне бы, пожалуй, не выбраться живым из его дома, и мои милые парижане больше не услышали бы обо мне. Но у меня была определенная цель, и помимо этих соображений, вы знаете мои политические взгляды. В этом происшествии я действовал как сторонник дамы, у которой украдено письмо. Вот уже полтора года министр держит ее в своей власти. Теперь он у нее в руках. Так как, не зная о судьбе письма, он будет действовать по-прежнему. Таким образом, он собственноручно подготовит свое политическое крушение. Падение его будет столь же стремительно, как и комично. Хорошо толковать о легкости сошествия в преисподнюю, но я думаю, что идти вверх всегда легче, чем вниз, как говаривала Каталания Пении. В данном случае я не испытываю жалости к тому, кому предстоит идти вниз. Это ужасное чудовище. Человек талантливый, но совершенно беспринципный. Признаюсь, мне бы очень хотелось знать, что он подумает, когда, встретив отпор со стороны некой особы, как называет ее префект, достанет и прочтет мое письмо. Как? Разве вы что-нибудь написали ему? Видите ли, положить чистый листок бумаги было бы с моей стороны просто неуважительно. Однажды Д сыграл со мной в Вене злую шутку. Я тогда же сказал ему вполне благодушно, что не забуду ее. Зная, что ему будет любопытно узнать, кто так поддел его, я решился оставить ключ к разъяснению тайны. Он знает мой почерк. И вот я написал как раз посередине листка. Такой пагубный план достоин, если не Атрея, то Фиеста. Это из Атрея, Кребельона.